Только так он останется человеком. Но, видно, не все средства срабатывали. Не на всех гипноз действовал. Об этом свидетельствовало поведение на суде Ивана Никитича Смирнова. В первый же день суда 19 августа Иван Никитич категорически отрицал показания Мрачковского о том, что он, Смирнов, передал Московскому центру директиву Троцкого о терроре. На второй день процесса, 20 августа, как сообщали газеты, в течение почти трехчасового допроса, Смирнов всячески старался уклониться от прямо поставленных прокурором СССР товарищем Вышинским вопросов, пытался умалить свою роль, отрицал свою террористическую деятельность против руководителей партии и правительства. Через день, 22 августа, газеты сообщали, что Смирнов опять пытается отвести от себя ответственность за работу троцкистско-зиновьевского центра. Вышинский: «Когда вы вышли из центра?» Смирнов: «Я и не собирался выходить. Не из чего было выходить». Вышинский: «Центр существовал?» Смирнов: «Какой там центр?» Вышинский: «Мрачковский. Центр существовал?» Мрачковский: «Да». Вышинский: «Зиновьев. Центр существовал?» Зиновьев: «Да». Вышинский: «Евдокимов. Центр существовал?» Евдокимов: «Да». Вышинский: «Бакаев. Центр существовал?» Бакаев: «Да». Вышинский: «Как же вы, Смирнов, позволяете себе утверждать, что центра не было?» Смирнов пытается снова вилять, ссылаясь на отсутствие заседаний центра, но показаниями Зиновьева, Тервоганяна и Мрачковского он снова изобличается во лжи. Смирнов единственный вел себя мужественно до самого конца. И 23 августа в заключительном слове по сообщению газет, как и на предварительном следствии и судебном заседании, продолжал отрицать свою ответственность за преступления, совершенные троцкистско-зиновьевским террористическим центром после своего ареста. Значит, не всех удалось сломить. Значит, это не спектакль? Тогда что же это такое? Чем же и как сломили других? Но больше всего поразили Сашу отзывы. Коллективы заводов и фабрик, всяких институтов и наркоматов. Ну, это привычно. Тянут руки в общей толпе. И ладно. Уже 16 августа, за 3 дня до суда, газеты пестрели резолюциями рабочих собраний. Никакой пощады врагам народа. Уничтожить гадов. Покончить с заклятыми врагами и тому подобными требованиями. Но отзывы знаменитых писателей, артистов, ученых. Это действительно было страшно. Уже 15 августа, за 4 дня до суда, в день оглашения сообщения прокуратуры СССР о раскрытии заговора, известный писатель Ставский писал: «Негодяи и изуверы, в веках будут прокляты и презренны имена ваши». 20 августа советские писатели провозглашали. Анна Караваева: «Сердца миллионов людей трепещут, кулаки сжимаются от яростной ненависти к злодеям из троцкистско-зиновьевского блока». Иван Катаев: «Пусть же гнев народа истребит гнездо убийц и поджигателей». Владимир Бахметьев: «В поколениях с неостывающим гневом и презрением будут поминать гадов, кишащих на задворках издыхающего империализма». Артем Веселый: «И в нашей писательской партийной организации с большевистской бдительностью обстояло далеко не благополучно». Николай Огнев: «Приговор Верховного суда будет приговором всего советского народа. Этот приговор будет суров и справедлив». Александр Свирский: «Какой позор! Какая черная кровь течет в жилах этих бывших людей! Гнев и волнение мешают мне писать. Могу только воскликнуть: «Миру не нужны предатели!»